а затем, тра-та-та-та-та, все 13 гатлингов одновременно открыли огонь красными огненными шариками сразу во всех направлениях. Гатлинги, которыми сейчас пользовалась Даджинси, были улучшенной версией гатлинга, которую Ячуи создал после того, как пришел в имперскую столицу. Так каждый гатлинг по своей боевой мощи ничем не уступал гатлингу, установленному на мече Дебби. Со вспышкой красного света, словно сразу 100 богов войны разом встали на защиту Даджинси, и никто не мог приблизиться к ней ближе, чем на 3 мера. Марионетки семьи Фрей также обладали мощными атакующими способностями, но в данной ситуации они были не в состоянии использовать их. Их мощные корпуса, под непрерывным градом стальных шариков, стали постепенно разрушаться, превращая их в груду металлолома. Ранее провоцировавшие Даджинси Зубастик и трое его товарищей, увидев мощь крепости Даджинси, мгновенно обратились в бегство. Даджинси посмотрела вслед удирающей четверке и нахмурилась. Хоть она и не ожидала встретить здесь своих одноклассников, но в душе она не испытывала к нему ничего, кроме отвращения. Так, она направила свою волшебную палочку на этих 4 человек. Цепная молния грозовой звезды. Бзззззз. Пока Даджинси расправлялась со своими противниками, Ифия смогла насобирать всего лишь 25 марионеток, а также порядка 7-8 мечников семьи Фрей, которые прятались за марионетками и были готовы нанести свой удар в любой момент. Глядя на Ифия, казалось, словно она была ягненком, который был окружен стаей голодных волков. Но на ее лице не было даже намека на беспокойство. Она вдруг резко взмахнула своим мечом, использовав освобождение дракона. Бабах! Пламя вспыхнуло на ее мече, и в группе марионеток, с оглушительным ревом и вспышкой пламени появился невероятный монстр, который тут же атаковал ближайших из марионеток. Создавая новое оружие для Ифия, Ячуи передел ее старый меч и мотоцикл, сделав из них единое целое, и назвал это творение «Освобождение дракона». Когда мотоцикл призывался из другого пространства, он создавал мощную ударную волну. Кроме того, теперь сам мотоцикл был покрыт броней из метеоритного железа, таким образом, он обрел очень впечатляющую разрушительную силу. Так, когда мотоцикл с ревом оказался в толпе марионеток, ударная волна мгновенно разбросала марионеток вокруг, а пара шипов спереди мотоцикла непосредственно разрубила несколько марионеток пополам. Дрын-дрын-дрын, пп, подобные звукоподражания, меня просто убивают. Хаде, резко затормозив передним колесом, мотоцикл, словно живой, резко развернулся в воздухе, а затем стал быстро вращать свое заднее колесо, запуская в врагов кучу щебня с земли и сбивая приблизившихся марионеток еще раз своим, закованным в доспехи, корпусом. Конечно, что мотоцикл сам по себе был не в состоянии полностью расправиться с марионеткой бога войны, но находясь под управлением Ифия, он обладал сильной реакцией и, подобно волку, с громким ревущим ревом, постоянно разбрасывал марионеток бога войны во все стороны. Члены семьи Фрей, которые изначально уже считали Ифия ходячим трупом, в данный момент были полностью ошеломлены и не смели даже на шаг приблизиться к ней. И кто здесь волк, а кто ягнята? С другой стороны, гномы, хоть и были маленькими, но это были храбрые и опытные воины. Их топоры были невероятно острыми и были зачарованы уникальной волшебной матрицей гномов. В бою гномы никогда не гнались за пафосом. Их волшебные матрицы были простыми и эффективными, хоть и не имели никаких красочных спецэффектов. В основном, зачаровывая свое оружие, гномы ориентировались тремя критериями: скорость, точность, летальность. Даже столкнувшись с марионетками бога войны, они все еще обладали довольно внушительной скоростью боя. Они разбились на группы по двое, и каждая группа взяла на себя одну марионетку. И хоть до боевой мощи Дебби, Ифия и Даджинси, чья боевая мощь была просто ужасающая, они не дотягивали, тем не менее, они все равно все еще довольно быстро расправлялись со своими противниками. Под их руками разрушалось марионеток не меньше, чем от рук Даджинси, Ифия, Дебби и остальных. И на фоне всего этого побоища, одинокая фигурка Вивиан выглядела совершенно неуместно. Стоя в стороне и крепко сжимая свой посох, она словно была одинокой звездочкой на ночном небе. Даже марионетки бога войн полностью игнорировали ее. При создании, в марионеток бога войны закладывался определенный алгоритм для определения уровня силы противника, и согласно этому алгоритму они в первую очередь атаковали более сильных противников. Так, по их мнению, Дебби и Даджинси куда больше заслуживали их внимания. Эти две девушки в сумме уже успели уничтожить больше 50 марионеток, затем шел Дейтон, который уже уничтожил не менее десятка марионеток и эфия, которая с помощью своего мотоцикла одновременно отбилась от атак сразу 20-30 марионеток. Кары 14 гномов в качестве своих противников в общей сложности имели еще 30 марионеток. Также 40-50 марионеток через замок прорвались на задний двор к саду, но как только они достигли сада, из его теней раздался ужасающий рев магических зверей со всех сторон, и с другого конца леса появился ветряной волк, на чьей голове сидел драконыш в крайне гордой позе. После того, как официальная битва началась, драконыш быстро побежал в лес за пределами замка. Ранее Ечуи решил использовать окружающий лес для разведения магических зверей с драконьей родословной. И сейчас эти звери также вступили в бой. Чуть более 200 оставшихся марионеток в данный момент атаковали стального мечника. Что же касалось Вивиан до начала битвы и до настоящего момента, ее все полностью игнорировали. Дело в том, что хоть внешне, хоть внутренне, она ничем не отличалась от самой обычной девушки. У нее полностью отсутствовала аура меча или колебания магической энергии. Из-за того, что ее полностью все игнорировали, Вивиан на душе стало несколько обидно. Так, она крепко сжала свой посох и огляделась вокруг, намереваясь присоединиться к кому-нибудь еще, но, к сожалению, она так и не смогла определиться с тем, к кому в первую очередь направиться на помощь, но так, что ее лицо сильно покраснело от смущения. И вот, пока она обеспокоенно пыталась решить, к кому же ей все-таки присоединиться, ее обнаружила группа людей из семьи Фрей. «Малышка, это очень опасное место, если ты останешься здесь, то просто не сможешь пережить этого», сказал один из 20 мужчин. Он выглядел довольно красиво и был одет в белую мантию, а на его лице играла какая-то зловещая улыбка. Он являлся одним из самых талантливых потомков семьи Фрей в молодом поколении. Адонна, которая умерла от взрыва волшебной ракеты Ечуи, была его родной сестрой. Его звали, а впрочем, какая разница, как его звали, просто назовем его брат Донны. Он пытался казаться добрым в отношении Вивиан, при этом он взмахнул своей волшебной палочкой, и на ней появилось несколько искр, а он продолжил: «Малышка, больше всего я не люблю причинять вред таким милашкам, как ты. Если ты расскажешь мне тайну Магафона, я могу простить тебя и даже позволю тебе следовать за мной в будущем». «Ах, этот Хаммер и правда тот еще ублюдок, раз посмел выпустить на поле боя такую маленькую девочку. Не смейте оскорблять его». В данный момент Вивиан была очень напряжена, но не потому, что она впервые оказалась на поле боя, а потому, что она не привыкла разговаривать с другими мужчинами, кроме Хаммера. Однако, как только она услышала, как брат Донны назвал Хаммера ублюдком, она мгновенно рассердилась. Никто не мог неуважительно относиться к ее богу. «Бугага, а если я продолжу, то что? Хаммер – это больной ублюдок и идиот, который даже осмелился оскорблять нашу семью Фрей, и сегодня он заплатит своей жизнью за это». Вежливое выражение лица брата Донны мгновенно стало мрачным, а его глаза наполнились холодом. «Малышка, как насчет того, чтобы последовать за мной? Хаммер все равно сегодня умрет, и ты». «Хе-хе, точно. Почему бы мне не рассказать тебе о том, что я сделаю с тобой? Я буду твоим, альпака!» — гневно воскликнула Вивиан. «Кря-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а появилась перед Вивиан. Это было очень странное животное, но вместе с тем, была в нем некая уникальная грация и величие. В этот миг брат Донны и еще несколько людей рядом с ним широко распахнули свои глаза, уставившись на альпаку. У всех них в голове вертелся только один вопрос: а это еще что за хрень? И вот, пока они тупо пялились на это диво дивное, вокруг Вивиан появилось еще несколько альпак, а затем они все разом, издавая свои крякающие звуки, устремились к людям семьи Фрей, все настоящий хаос в их рядах. Продвинутое защитное заклинание «Огненный змей-страж», брат Донны в конечном итоге все же не зря носил титул гения. Он быстро высвободил очень сильное защитное заклинание, призвав огненного змея, который окружил их своим телом и защищая их от нападения фантомных альпак. Когда огненный змей развеялся, он обнаружил, что все его спутники имели крайне плачевный вид. Затем он снова посмотрел на Вивиан, и в его глазах уже не было былого презрения. Он понял, что внешность этой малышки была совершенно обманчивой, и она являлась далеко не обычной личностью. Что это за странная магия такая только что была? Он ранее вообще не слышал ни о чем подобном. Однако, что ж, это несколько выходит за рамки моих ожиданий, но мне нужно просто быть более осторожным, и все будет пучком. Немного успокоившись, Брат Донны взмахнул своей волшебной палочкой, и в воздухе сформировался огромный огненный шар, высшее атакующее заклинание «Солнечный метеорит». Яркий свет от огненного шара отразился на лице брата Донны, создавая довольно пугающие тени, а затем огненный шар, напоминая падающий метеорит, на огромной скорости устремился к Вивиан. Вивиан крепко сжала свой посох, почувствовав крайне сильное давление от огненного шара, а затем, когда пламя осветило ее личико, она быстро использовала довольно мощное защитное святое слово «Льняная бабочка». Льняная бабочка являлась улучшенной версией защитного святого слова Бугага. Она обеспечивала более сильную защиту и, подобно святому слову альпака, принимала форму конкретного животного. Можно сказать, что Ячуи полностью отредактировал изначальный программный код этого заклинания. Затем, через мгновение, с громким взрывом, перед Вивиан расцвел образ фантомной бабочки. Это на самом деле была настоящая копия легендарной льняной бабочки. Огненный шар врезался прямо в тело этой бабочки и, разбрасывая языки пламени во всех направлениях, полностью разрушился. Затем, бабочка, взмахнув своими крыльями, также растворилась в воздухе. Брат Донны, Вивиан также издала легкий вздох и про себя подумала, что, под простым на первый взгляд посохом, Ячуи спрятал очень мощного дракона, и теперь она способна использовать его, как пожелает, в виде новых святых слов. А затем, Вивиан снова подняла свой посох для атаки брата Донны. Спящая альпака. Спящая альпака была улучшенной версией альпаки, и хоть в названии этого святого слова добавилось слово «спящая», разрушительная сила этого слова была намного сильнее, чем у обычной альпаки. Когда Вивиан использовала это святое слово, вокруг нее снова начали появляться альпаки, что мгновенно заставило брата Донны насторожиться. Но затем эти альпаки стали ложиться на землю и кубарем катиться в их направлении. Это были реально спящие альпаки. Брат Донны. Ему резко захотелось остановить бой и сменить себе противника на нормального. Глава 327. Его дальнобойная атака слишком смертоносна. Наблюдая за тем, как спящая альпака перекатывалась по земле, брат Донны непроизвольно начал давиться от смеха. Однако он не посмел недооценивать этих странных, катящихся по земле, существа и быстро взмахнул своей волшебной палочкой, намереваясь заблокировать их, высшее защитное заклинание «Огненная стена». После взмаха своей волшебной палочкой, огненная стена выросла из земли прямо перед ним, блокируя путь альпакам. Глядя на это, можно было сказать, что брат Донны действительно обладал большим талантом, так как он смог с легкостью использовать несколько высших заклинаний и все еще не показывал признаков усталости. Вот только, похоже, что его заклинания не возымели абсолютно никакого эффекта на альпак Вивиан. В следующий миг раздалось несколько громких взрывов. Когда альпаки сталкивались с огненной стеной, они просто взрывались, в результате чего огненная стена была полностью разрушена, а на лице брата Донны появилось паническое выражение. Он быстро взмахнул свой волшебной палочкой, намереваясь выпустить еще одно защитное заклинание, но оставшиеся альпаки не собирались давать ему даже шанса на это. Они обладали неким подобием интеллекта и стали быстро со всех сторон катиться к брату Донны, издавая свои крякающие звуки. А затем снова раздались взрывы. Каждая спящая альпака обладала способностью взрываться. Как только она соприкасалась с целью, то немедленно взрывалась. Это было главное улучшение оригинального святого слова альпака. Белый наряд брата Донны не давал абсолютно никакой защиты от взрывов, так его тело мгновенно обуглилось, и в конечном итоге, как поверженный лю, безвольно упал на землю, не подавая даже малейшего признака сопротивления. На лице Вивиан было видно некоторое беспокойство, но увидев, что этот могущественный противник был повержен, она, наконец, успокоилась и даже обрадовалась, что теперь она также обладала довольно сильной боевой мощью. Кроме того, ранее, альпака никогда не была сильной стороной, но Ячуи, создавая этот посох святого слова, все равно снабдил его сильнейшими атакующими святыми словами. Он не только добавил туда святое слово альпаки, но даже создал ее улучшенную версию спящую альпаку. Однако, ранее у нее не было возможности проверить мощь этого святого слова. Оказалось, что это святое слово не только обладало огромной разрушительной силой, но даже в некоторой степени могло ограничивать действия противника. В этот миг со стороны вдруг проскочил силуэт с истошным криком. Это был никто иной, как Абри. Увидев на земле тело брата Донны, без малейших признаков жизни, его лицо перекосил гнев. Брат Донны был их самым лучшим гением в семье. Хоть его талант и не дотягивал до уровня Доджинса и Дейтона, но семья все еще возлагала на него большие надежды. Он в столь юном возрасте уже стал высшим магом 9 уровня, и была высокая вероятность того, что в будущем он даже сможет достичь сферы специализации. Но теперь он был убит альпаками Вивиан. Абриди действительно был в ярости и, с налитыми кровью глазами, направил свою волшебную палочку на Вивиан. Вивиан также мгновенно напряглась, но в этот миг Абри что-то почувствовал и, быстро развернув свою волшебную палочку, выпустил высшее защитное заклинание «Огненный щит». Пред ним мгновенно появилась огненная стена в виде щита, а затем раздался громкий звук, и золотой свет насквозь пробил огненный щит Абри. Из-за невероятно мощной силы удара Абри даже был вынужден отступить на несколько шагов назад. Он стиснул свои зубы и посмотрел на малявку, которая напала на него. «Дибби». Дибби со своим огромным мечом встала перед Вивиан и, обернувшись, сказала: «Оставь его мне». «Угу». В душе Вивиан уже поняла, что Абри был очень силен. Скорее всего, за исключением предка семьи Фрей, он был их сильнейшим представителем и обладал наибольшим влиянием. Хоть он и брат Донны оба были магами 9 уровня, но на стороне Абри был многолетний опыт, так что скорее всего она просто не была ему ровней. И хоть очень сильно хотелось испытать свои силы, а также проверить свое сильнейшее святое слово «спящая опустошающая альпака», но она все еще была не уверена в 100% успехе, так что, быстро кивнув своей головой, она побежала прочь. «Атакуйте ее!» Абри указал на Дибби своей рукой и, яростно стиснув свои зубы, приказали ближайшим марионеткам бога войны напасть на нее. Ранее он лично наблюдал поединок между Дибби и Арианной, чья сила изначально была намного выше силы Дибби, но даже она в конечном итоге была серьезно ранена Дибби, лишившись своего зрения. Так он быстро понял, что эта маленькая девочка, хоть и не обладала мощным талантом в плане развития, все еще была прирожденным воином, благодаря чему она с легкостью могла сражаться с людьми, которые были на несколько уровней сильнее ее самой. И подобные люди, как правило, были крайне опасны. Таким образом, он не хотел сражаться с Дибби и решил натравить на нее марионеток. И как только на Дибби напало сразу порядка 40-50 марионеток, он мгновенно бросился прочь от нее. Как только он оказался на безопасном расстоянии, то сразу же стал искать своим взглядом Вивиан. Семья Фрей вторглась во владение Ячу и не только для того, чтобы убить его и всех его последователей, но их самой главной целью было заполучить технологию Магафона. И если рассматривать сторонников Ячуи, то Дибби, Ифия и Даджинси, очевидно, были крайне сложными противниками. В то же время, Вивиан выглядела просто божьим одуванчиком на их фоне. Именно поэтому он с самого начала решил, что сосредоточит все свои силы на захвате Вивиан. Так, убедившись в том, что Дибби была заблокирована марионетками, он снова бросился в погоню за Вивиан. Вот только, Дибби явно не собиралась позволить ему легко достичь своей цели. Суперубийство. Меч Гатлинга в руках Дибби резко засветился золотым светом, а маленькая девочка, активировав свой режим навыка, резко подпрыгнула вверх. В этот момент было сложно сказать, что сияло ярче, ее тело или меч в ее руках. Абри сразу же вспомнил дуэль Дибби и Арианны. Тогда подобная ее атака разрушила половину арены, на которой проходила дуэль. Его очко резко заиграло и быстро отскочил в сторону. Бах, бах, бах. Меч Гатлинга резко врезался в марионеток бога войны, создавая мощный взрывной эффект. Эта ее атака один миг мгновенно уничтожила сразу порядка 9 марионеток, разнеся их на куски. А оставшиеся марионетки также разлетелись во всех направлениях, получив небольшие повреждения, а на земле образовался большой кратер с центром у ног Дибби. Мощная ударная волна отбросила Абри назад, повалив его на землю, набравшись полного рта земли, из-за чего он сейчас выглядел так, как собака, которая ест свои экскременты. Когда Абри испуганно вскочил с земли, то первое, что он увидел, это золотое лицо Дибби с холодным выражением, а суперубийство на ее мече было деактивировано. Этот навык сам по себе потреблял очень много энергии, а если объединить его с золотым состоянием Дибби, то расходы ауры меча достигали просто заоблачных значений. И хоть меч Гатлинга был оснащен энергетическим кристаллом топ-класса, Дибби все еще не осмеливалась бездумно использовать этот навык. Но даже если бы она не использовала эту технику, немного травмированный Абри полностью понял, что не был ровней Дибби. Марионетки бога войны также находились минимум в 10 метрах от них, так что они однозначно не успеют к нему, чтобы оказать ему поддержку. Базовое атакующее заклинание «Огненная стрела». Абри создал непрерывный поток маленьких огненных стрел. Это было то же заклинание, что ранее использовала Донна в дуэли с Ечуи. Стрелы создавались на кончике волшебной палочки и устремлялись в противника. Это было одно из самых любимых заклинаний огненных магов. Хоть атакующая сила каждой отдельно взятой стрелы была и невелика, но благодаря их количеству, суммарный урон, который они наносили, был ужасающий. Однако, Дебби не стала уклоняться или как-то блокировать эти стрелы, позволяя им просто столкнуться с ее телом. Благодаря своему режиму навыка, тело Дебби было полностью покрыто золотом, так что огненные стрелы даже в малейшей степени не могли ей навредить. Она холодно посмотрела на Абри и медленно подняла свой меч. «Предок, предок!» Неожиданно Абри развернулся и начал кричать в небо. Его талант был довольно хорош, так что была вероятность того, в течение своей жизни он все же сможет войти в сферу специализации. Таким образом, в глазах его предка, он должен был быть ростком, достойным выращивания. Следовательно, навряд ли бы он стал спокойно наблюдать за тем, как будут убивать его потомков. Марионетки бога войны не успевали прийти ему на помощь, но предок, который достиг сферы специализации, наверняка, все еще мог спасти его. Вжух! Огненный луч с невероятной скоростью упал с неба. На лице Абри появилась счастливая улыбка. Предок шел. Дебби также мгновенно насторожилась. Она могла игнорировать атаки огненных стрел Абри, но ее золотое было совершенно бесполезно против огненных атак предка семьи Фрей. Выстрел был очень быстрым. Дебби едва успела поставить меч Гатлинга перед собой, а Абри улыбнуться. А затем, огненный луч прошел прямо сквозь грудь Абри, пронзив его тело насквозь, в результате чего в его груди появилась обугленная дыра, которая излучала запах горелой плоти. В этот миг Абри и Дебби разом выпали в осадок. Затем Абри упал на колени, а в его глазах читалось абсолютное неверие. Дебби также выглядела шокированной. «Твою мать, у него есть настолько смертоносные дальнобойные атаки!» Но в этот момент, с треском марионетки бога войны снова напали на нее, так что ей некогда было долго размышлять над произошедшей ситуацией, и она быстро развернулась, вступив в бой с марионетками. Тем временем, Ечуи взмахнул своим лазерным мечом и разом разрубил сразу три марионетки бога войны. Хоть у лазерного меча не было твердой основы для клинка, и выглядел просто, как палка из света, на самом деле температура лезвия была очень высокая и обладала очень сильным разрушающим эффектом. Если бы кто-то назвал это оружие непобедимым, это не было бы преувеличением. Марионетки бога войны были сделаны из очень прочной белой стали или холодного железа. Тем не менее, лазерный меч разрезал их, словно это было тофу. Несмотря на то, что Ечуи был экипирован в доспехи стального мечника, он не спешил нападать на предка семьи Фрей, который парил в небе и продолжал сражаться с марионетками. Для такого поведения у него было несколько причин. Во-первых, он хотел разогреться и привыкнуть к своему новому оружию и доспехам, а во-вторых, таким образом, он снижал натиск на Дебби и компанию. После первой атаки Ечуи, у предка семьи оставалось еще порядка 500 марионеток. Если бы они все разом напали на Дебби и компанию, им было бы очень нелегко противостоять им, но прямо сейчас около половины из них были отвлечены на него, так что давление на его спутников стало намного ниже. Когда Ечуи увидел, как предок огненным выстрелом убил Абри, то непроизвольно нахмурился. Благодаря своим доспехам, за это время, Ечуи уже убил более 100 марионеток, так что он почувствовал, как давление на него сильно ослабло. Таким образом, он проигнорировал оставшихся марионеток и с порывом ветра быстро взлетел в небо, остановившись напротив предка. С самого начала боя, предок оставался неподвижным, не вмешиваясь в бой. Он наблюдал за тем, как его потомки умирали от рук Дебби и компании, а также разрушались его марионетки, и при этом оставался совершенно спокойным и равнодушным. Он даже лично убил Абри. Ечуи знал, что это была вовсе не случайность и что предок намеренно сделал это. Уровень силы этого старика был очень велик. Он без проблем мог одновременно напасть сразу на Дебби, Даджинси и Фия, Вивиан и гномов. Тем не менее, до сих пор он даже пальцем не пошевелил. С момента начала боя прошло около 10 минут. Все это время Ечуи пристально следил за предком, но тот только плавал по воздуху и наблюдал за тем, что происходило внизу. Словно ему было глубоко класть на все происходящее. Ечуи понял, что он вел себя так потому, что был полностью уверен в своей силе и совершенно не опасался того, что компания Ечуи может напасть на него объединенными силами. Ечуи сразу же захотелось сказать, что самоуверенность и гордость уже погубила немало людей. Так, воспарив перед предком, он слабо улыбнулся и сказал: «Ну что, нравится шоу? Оружие, которое использует эта малышка, ты его создал?» Предок повернул свое иссушенное лицо к Ечуи и с усмешкой посмотрел на него. Ечуи согласно кивнул: «Да, я. Как интересно. Моя семья Фрей – это семья магов, которые специализируются на создании разного рода волшебных вещей. Парень, не желаешь присоединиться к моей семье, и все наши прошлые обиды будут забыты? Те паразиты обидели тебя, я могу немедленно убить их всех за это, что скажешь?» Улыбнулся предок. От подобного заявления Ечуи на мгновение впал в ступор, подумав, что этот старик так шутил. Однако, тот совершенно не шутил. Вспомнив о том, как старик ранее лично убил Абри, который обладал не только довольно сильным талантом в магии, но также имел отличные торговые навыки, Ечуи понял, что этот старый хрыч, вполне возможно, что на самом деле мог полностью перебить всю свою семью. Похоже, что Бушидуа был прав, за 1000 лет времени этот старик больше не может рассматриваться как человек, так как он полностью лишился своих человеческих эмоций. «Ну, каков будет твой ответ?» — с улыбкой снова спросил предок. «Я думаю», — Ечуи посмотрел на предка семьи Фрей, — «ты действительно ходячий труп, а не человек. Хихи, присоединиться к твоей семье? Похоже, что за 1000 лет сна ты не только эмоций лишился, но головой тронулся. Как дерзко», — рассердился предок. «Парень, даже если у тебя есть мощные атакующие навыки, мне достаточно сделать всего несколько атак, и ты умрешь в считанные минуты. Серьезно? Ну, можете попробовать», — холодно ответил Ечуи. Затем его тело вдруг задрожало и разделилось на 7 своих точных копий, которые окружили предка со всех сторон. Глава 328. «Ты реально думал, что, став такой огромной мишенью, другие люди не смогут ранить тебя?» Глядя на 7 плавающих в воздухе перед собой фигур стального мечника, предок семьи Фрей на мгновение заколебался, а затем презрительно рассмеялся. «Фантомы, этой уловкой даже ребенка не одурачишь, и ты хочешь с его помощью одурачить меня? Похоже, что я слишком переоценил тебя». Тогда 7 стальных мечников, одновременно дублируя движения друг друга, также рассмеялись и сказали: «Переоценили или нет, в скором времени мы узнаем это. Говорите, что эта уловка не способна одурачить даже ребенка. Это значит, что если вы не сможете совладать с этой уловкой, то вы даже до уровня ребенка не дотягиваете, верно? Ха-ха, слабоватый аргумент», — рассмеялся предок, а затем протянул свой палец, указав на одного из фантомов стального мечника, а затем с ревущим звуком из его пальцев вырвалось огненное копье, которое атаковало этого фантома. Спустя мгновение оно пронеслось сквозь тело стального мечника, однако тот оставался невредим, словно ничего не произошло. Ощущение было такое, словно огненное копье пронзило дым. Тогда предок усмехнулся. «Это фальшивка». Он решил, что этот фантом был фальшивым, но едва он закончил говорить, как этот фантом устремился к нему, замахнувшись своим лазерным мечом, приготовившись к атаке. Естественно, что предок лишь презрительно усмехнулся, посчитав, что эта фальшивка никак не сможет навредить ему, а затем, с яркой вспышкой света, лазерный меч этого фальшивого стального мечника разрезал предка напополам, и его тело разделилось на 2 части. Предок издал болезненный крик, а 2 части его тела быстро загорелись, а на его лице отразилось удивление. Посмотрев на стального мечника перед ним, он обнаружил, что тот продолжал атаковать его пламя, так что он быстро протянул свою руку вперед. Вжух, вжух, вжух. Бесчисленные огненные стрелы устремились к этому стальному мечнику. Однако тот даже не стал пытаться заблокировать их, но при этом остался совершенно невредим. Это лицо предка несколько побледнело. Как такое было возможно? Его атаки были бесполезны, но вместе с тем, противник все еще мог ранить его. Это определенно был не просто фантом. Тогда стальной мечник, который находился у него за спиной, также устремился к нему. Предок быстро развернулся, и в его руке появилось пламя, которое приняло форму меча, которым он разрубил этого фантому в районе талии. Тем не менее, фантом остался совершенно невредим. Он поднял свой лазерный меч, намереваясь разрубить голову предка. Вжух! Предок быстро отступил назад, закрывшись правой рукой. Тем не менее, он все равно был ранен, так как эта его рука была отрезана. Однако отрубленная рука быстро превратилась в пламя и вскоре вернулась обратно на место. В этот момент на лице предка был неописуемый шок, а его глаза настороженно осматривали семь фантомов перед ним. Вжух! Теперь предок больше не смел быть небрежным в отношении атак фантомов стального мечника, так он быстро взмахнул своими руками и создал огненный барьер вокруг себя. Он думал, что это сможет остановить настоящего стального мечника, и он совершенно не ожидал, что все семь фигур смогут беспрепятственно проникнуть сквозь этот барьер, словно его вообще не существовало. Предок полностью охившим взглядом уставился на то, как фантомы проходили сквозь его барьер, продвигаясь к нему, замахнувшись своими лазерными мечами. В следующий миг на груди предка образовалась огромная рана, но затем, словно жидкий металл, огонь начал заполнять эту рану, и вскоре даже его одежда были полностью восстановлены до прежнего состояния. И только предок знал, что хоть его пламя и могло нивелировать весь урон, однако эта способность не была бесконечна. Тем не менее его атаки совершенно не действовали на противника, в то время, как тот мог атаковать его. Как такое могло быть? Это смена физического состояния тела? Не-не-не, невозможно, подобные вещи способны делать только маги в сфере пространственной специализации или специализации света. Лишь они способны случайным образом менять состояние своего тела. Но для этого все еще необходимо достичь довольно высокого уровня в сфере специализации. Даже Бушиду они в состоянии сделать это, тогда как это можешь сделать ты? Закричал предок. Даже если я расскажу тебе, ты все равно не поймешь, одновременно сказали все семь стальных мечников. Но если говорить вкратце, то знание – это сила. Ты не можешь понять этого, потому что ты дурак. Проклятие. Предок реально разозлился, а его лицо стало очень мрачным. Затем его тело неожиданно превратилось в пламя, которое стало быстро распространяться во всех направлениях. В один миг этот огонь полностью поглотил все семь фантомов стального мечника. Тем не менее, все семь фантомов остались полностью целыми, и огонь вообще никак не навредил им. Так, когда огонь рассеялся, все семь стальных мечников снова окружили предка и по очереди стали атаковать его своими лазерными мечами. Бжжжжж, бах, бух. Лазерные мечи создавали раны на теле предка одну за другой. Если смотреть на этот бой снизу, то это выглядело так, словно группа людей нарезали какой-то красный фрукт. Атаки предка были совершенно неэффективны, так что он мог лишь уйти в пассивную оборону и терпеть эти побои. Эта картина реально пугала. Невозможно, невозможно, как он это делает, черт его дери. Постоянно вопил предок к постоянно атакующим его фантомам стального мечника. Из-за того, что те могли ранить его, но его атаки были совершенно неэффективны против него, он уже по-настоящему начал паниковать в душе. Именно поэтому он решил использовать свою самую последнюю козырную карту. Тогда предок громко закричал, и пламя вокруг его тела громко заревело, а затем его старое тело начало увеличиваться в размерах. Огонь вокруг его тела начал транспирироваться, и всего через минуту его тело увеличилось в несколько десятков раз, превратившись в некое подобие огненного гиганта. Конечно же, на самом деле он не стал больше. Если попытаться описать это явление, то он скорее окутал себя слоем пламени, из которого сформировался его увеличенный образ, а его настоящее тело было скрыто внутри гиганта. Это была абсолютная защита, которая обеспечивала ему защиту на 360 градусов в любом направлении. Семь фантомов стального мечника продолжали атаковать тело гиганта своими мечами, однако все равно были не в состоянии достичь главного тела предка. Бугагагага. Предок громко рассмеялся, а затем две огромные огненные ладони схватили всех семерых фантомов. Ты не являешься экспертом в сфере специализации пространства или света, а это значит, что один из фантомов является настоящим. Ты просто постоянно меняешься местами с фальшивыми фантомами, не так ли? Таким образом, я просто одновременно атакую все семь твоих фантомов и таким образом смогу атаковать тебя. До тебя только сейчас дошло? Неожиданно раздался звонкий голос Ечуи. На этот раз его голос раздался из-за спины гигантского предка. И этот голос исходил не от всех семи фантомов, а конкретно от настоящего Ечуи. Я действительно еще не достиг сферы специализации, вот только ни один из семи фантомов не является мной настоящим. Услышав этот голос, гигантское тело предка неожиданно вздрогнуло. Тело Ечуи появилось прямо из ниоткуда, и он направил свой лазерный меч прямо в сердце огромного тела предка. Став таким огромным, ты использовал все свое пламя, так что у тебя не осталось свободных его запасов, не так ли? Действительно дурак, сделал из себя такую большую мишень, опасаясь того, чтобы другие не ранили тебя. Ечуи холодно улыбнулся, а затем активировал безграничный веерный лазерный клинок. БЗЗЗЗЗ. Веерные лазерные клинки от меча Ячу и стали непрерывно атаковать огромное тело предка. Если наблюдать за этой картиной снизу, то можно было увидеть, как огромное огненное тело предка пронзило множество белых дугообразных вееров, которые беспрепятственно устремились к его сердцу, превращая его тело в хаотичное море пламени, которое вскоре полностью исчезло в сиянии белого света. Огромное тело предка начало падать с неба, попутно разваливаясь на части. Ранее он использовал весь элемент огня, который был в его теле, чтобы создать этого огненного гиганта, а сам стал его сердцем. Таким образом, он создал для себя абсолютную защиту. Вот только он совершенно забыл, что у Ячуи был супермощный навык, который обладал просто умопомрачительной разрушительной силой. Когда он использовал свое пламя, чтобы создать это гигантское тело, он сам же ограничил себя, заперев в клетку. Он был словно личинка внутри кокона, таким образом, Ячуи просто нужно было просто атаковать его, пока он не превратится в кучку праха. Предок, члены семьи Фрей, которые еще не умерли, увидев эту картину, сильно испугались и быстро закричали шокированными голосами. В то же время также исчезли 7 фантомов стального мечника. Однако Ячуи не расслаблялся, его глаза пристально следили за тем местом, куда упал предок. Он действительно успешно атаковал предка и причинил ему большой урон, однако он был полностью уверен в том, что этого было совершенно недостаточно для того, чтобы убить его. Что касается фантомов, которых Ячуи выставил против предка, то они на самом деле были самыми обычными фантомами. Ячуи создал их голографические проекции с помощью заклинания «Лунный блик водной глади», ПП. Это не водная теневая завеса, возможно, что это некое новое усовершенствованное заклинание Ячуи, либо может автор решил сменить его название, а может еще что похожее, но названия действительно разные. Они совершенно не обладали никакой атакой и единственная их функция – это введение в заблуждение противника. Когда Ячуи создавал этих фантомов, он вместе с этим также активировал свою невидимость, затаившись в засаде. Возможность невидимости доспехов стального мечника была создана на основе посоха невидимости Бушидуа. Однако в этой матрице был огромный недостаток. Когда она была активирована, нельзя было использовать никакую магию, иначе это приводило к деактивации заклинания невидимости. Однако, на новые доспехи стального мечника была нанесена улучшенная Бушидуа версия заклинания невидимости. В результате было решено отделить источник питания этой волшебной матрицы от основного источника питания доспехов. Таким образом, волшебные колебания при использовании магии больше не влияли на работу заклинания невидимости. Таким образом, Ячуи теперь мог с легкостью сражаться даже в режиме невидимости. Он создал 7 фантомов стального мечника лишь для того, чтобы полностью дезориентировать предка семьи Фрей, а сам атаковал его одновременно с его фантомами. Таким образом, предок ошибочно решил, что его на самом деле атаковали фантомы, против которых его атаки оказались совершенно бесполезны. Хоть предок и могущественный и прожил порядка 1000 лет, но, как и сказал Ячуи, знаний ему катастрофически не хватало. Таким образом, он просто не смог раскусить хитрость атаки фантомов. Благодаря этому, Ячуи смог заставить его начать паниковать. Все мысли предка зациклились на том, что эти фантомы могут атаковать меня, но мои атаки бесполезны против них. И рассуждая таким образом, он был вынужден использовать свой самый сильный козырь, превратившись в огненного гиганта. В этом режиме он не мог использовать пламя, как ему захочется, но зато получал абсолютную защиту и очень мощные атакующие способности. Если бы он сохранял свое спокойствие, то смог бы вспомнить, что у Ячуи был навык, которым он смог уничтожить в один миг порядка 500 его марионеток бога войны. Но он пошел на поводу своей гордыни и окутал себя огромным огненным коконом, а в результате получил серьезное ранение. Глядя на то, как Ячуи великолепно провел свою атаку и предок бесследно исчез, Дибби и компания вздохнула с облегчением, а вот члены семьи Фрей по-настоящему испугались. В данный момент на поле боя осталось порядка 200 марионеток плюс-минус. Если бы у семьи Фрей было такое количество марионеток бога ранее, то они бы сочли себя просто непобедимыми. Но вспоминая то, что в начале боя у их предка была целая 1000 этих марионеток, а сейчас осталось только 200, в их душах не осталось ничего, кроме ужаса. Ячуи парил в воздухе, выискивая предка. В кратере под ним неожиданно появился сгусток серого пламени, который постепенно конденсировался в тело предка. Предок лежал на земле и тяжело хватал ртом воздух. Его высокомерие и тщеславие как ветром сдуло, а когда он смотрел на Ечуи, то в его глазах даже можно было заметить намек на страх. На самом деле, то, что поразило предка, была не боевая мощь Ечуи. На самом деле, даже с учетом всей силы доспехов стального мечника, с точки зрения силы, Ечуи все еще был намного слабее его самого. Тем не менее он только что был тяжело ранен Ечуи. То, что шокировало предка, была не боевая мощь Ечуи, а его интеллект. «Я признаю, что слишком сильно недооценил тебя, однако это ничего не меняет. Ты не сможешь сбежать от своей судьбы и сегодня ты умрешь». Предка изначально было сложно назвать красавцем, но теперь он стал еще ужаснее. Его тело снова превратилось в пламя, которое обратилось в группу змей из серого огня. Эти змеи быстро устремились в разных направлениях, вселяясь в ближайших марионеток бога войны. Те марионетки, в которых вселялись эти серые змеи, сразу же загорались серым пламенем. В школе магии огня существует множество направлений развития. Например, взрывная магия – одно из этих направлений. Также существует так называемая магия серого пламени. Магия серого пламени – это высшая магия, которая позволяет управлять огнем души. И предок как раз освоил эту высшую магию огня – серое пламя. В данный момент он разделил свою душу на 7 частей, соответственно взяв под контроль 7 марионеток бога войны. Марионетки бога войны обладают силой мастера мечника, однако их боевые навыки, логика принятия решений и ряд других факторов в реальном бою позволяют им проявить силу не больше, чем у высшего мечника или даже еще хуже. Но попав под непосредственный контроль предка, эти марионетки смогут полностью продемонстрировать свой боевой потенциал, сражаясь не хуже настоящего мастера мечника. И сейчас эти 7 марионеток бога войны, чья боевая мощь на самом деле достигла уровня мастера мечника, устремились соответственно к Дебби, Ифия, Вивиан, Даджинси, Диетону, гномам и магическим зверям. П.П., в оригинале Диетона нет, подозреваю, что это опечатка автора, так что я дописал его, ибо марионеток 7, а целей перечислено 6. Глава 329. Идеальное применение эльфийского древа, радар. В стороне, Дебби описала своим мечом Гатлинга огромный полукруг и с силой в несколько тысяч кило, в один миг отправила в полет сразу с дюжину марионеток бога войны, сея настоящий хаос в их рядах. В данный момент малышка вошла в боевой раж, а золотое сияние на ее теле начало становиться все интенсивнее. Затем она резко подпрыгнула вверх и вонзила кончик своего невероятно острого меча прямо в грудь марионетки, которая лежала на земле, полностью уничтожив ее, так как грудь была слабым местом этих марионеток. Затем Дебби встала на ноги и одной рукой подняла свой меч. Поверженная марионетка все еще была нанизана на ее меч. Меч Гатлинга сам по себе весил уже более 500 кило, а вместе с марионеткой его вес достигал полных 700-800 кило. Тем не менее, Дебби совершенно небрежно и без какого-либо усилия взмахнула своим мечом, избавившись от поверженной марионетки, попутно сбив ею еще 3 марионеток. Будучи мечником тяжелого меча, для нее запустить марионетку, которая весила несколько сот кило, словно это был бейсбольный мяч, было проще паренной репы. А затем, Дебби неожиданно замерла на месте, так как увидела перед собой марионетку, которая отличалась от других. Эта марионетка горела странным серым огнем и быстро приближалась к ней, опасно сверкая своим оружием. Боевые инстинкты Дебби были очень обостренным, таким образом, она подсознательно почувствовала, что это была совсем необычная марионетка. Так, она быстро взмахнула своим мечом, намереваясь разрубить эту марионетку. Но в этот миг, марионетка использовала свой острый клинок, чтобы парировать ее меч и с легкостью уклонилась от атаки Дебби. Вместе с тем, она быстро взмахнула своим вторым клинком, который был в другой ее руке, направив его прямо в Дебби. Дзынь! Острая кромка клинка столкнулась с золотым телом Дебби, высекая снопы и искр. Золотое тело Дебби обладало очень высокой физической защитой, но в данный момент он почувствовал боль и быстро отскочила назад. Тем не менее, марионетка с серым пламенем не давала ей времени на передышку и продолжила ее преследование. Бах, бах, бах. В считанные мгновения Дебби и эта марионетка обменялись множеством ударов, но в результате, малышка была вынуждена отступить под натиском марионетки. Эта марионетка полностью отличалась от других марионеток, которых она ранее крошила в капусту, даже не замечая этого. И вот сейчас оба меча марионетки снова столкнулись с золотым мечом Дебби, высекая снопы искр, и она снова была вынуждена отступить назад на несколько шагов, чтобы восстановить свое равновесие. Марионетка, окутанная серым пламенем, постепенно одерживала верх над ней, и в этот критичный момент Дебби неожиданно подняла свой взгляд в небо. Неожиданно с неба упал некий метеорит. Ладно, это был не метеорит, а Ечуи. В этот момент линии зачарования его доспехов ярко засияли, и он на максимальной скорости устремился вниз, с грохотом врезавшись в марионетку, чьи клинки должны были вот-вот настигнуть Дебби. Новые доспехи Ечуи были сделаны из метеоритного железа, так что их вес был совсем не шуточным, и поэтому они сами по себе вполне могли использоваться как мощное оружие. Так, когда Ечуи на полной скорости с неба врезался в марионетку, то казалось, даже земля вокруг содрогнулась от этого удара. Сама марионетка мгновенно впечаталась в землю, превратившись в груду металлолома, чьи осколки разлетелись во всех направлениях, а под ней в земле образовался ужасный кратер. Пошатнувшись, Ечуи встал на ноги посреди кратера и посмотрел на обломки марионетки под своими ногами. Результат его полностью удовлетворил. «Похоже, что мой новый навык падения метеорита идеально себя проявил. Господин, ты реально хочешь дать такое название тому, что только что произошло?» — рвотным тоном спросил Джарвис. Решив временно проигнорировать Джарвиса, Ечуи направил свой взор на Дебби и спросил: «Ты в порядке?» «Да, но эта марионетка оказалась очень необычной», — покачав своей головой, сказала Дебби и коснулась рукой своего живота. Другие марионетки бога войны хоть и обладали такой же сильной разрушительной силой, но им совершенно не хватало скорости реакции, таким образом, даже с элементарной защитой, с ними вполне можно было совладать. Однако эта, горящая серым пламенем, марионетка, была намного быстрее и обладала более резкой реакцией, а также, похоже, что ее сила также была несколько выше, чем у обычных марионеток. В этот миг Ечуи неожиданно что-то почувствовал и быстро подпрыгнул вверх, а его лазерный меч мгновенно разрубил несколько других марионеток. Затем он приземлился на землю и посмотрел внутрь кратера. Там снова появилось серое пламя, которое быстро приняло форму огненной змеи и устремилось к ближайшей марионетке бога войны. Как только змея проникла в марионетку, казалось, тупая бездушная кукла полностью ожила, даже аура, которая исходила от нее, полностью изменилась. Похоже, что этот старый хрен даже после разрушения марионетки остался жив. Нахмурился Ечуи. Он не знал, что именно сделал предок, но он чувствовал, что это серое пламя излучало некую ауру разложения. Затем марионетка, охваченная серым пламенем, снова устремилась в бой, но Ечуи без колебаний воспользовался своим лазерным мечом, выпустив лазерную волну, которая разрезала эту марионетку на две части. Вжух! Из обломка марионетки снова появился серая огненная змея. Бзззззззз. Ечуи быстро использовал свой лазерный меч, чтобы непосредственно атаковать эту змею, разрезав ее также на две части, но та быстро снова преобразилась и продолжила свое бегство к другой марионетке. А затем марионетка опять загорелась серым пламенем. Но затем раздался громкий грохот и некий колобок, излучающий свет из своего тела, разрушив марионетку, кубарем прокатился по земле перед Ечуи. Когда Ечуи внимательно посмотрел на этот шарик, то обнаружил, что это был Дейтон. Похоже, что он не пострадал, но довольно сильно разозлился. Черт, что это за хрень такая проникает в них? После этого они становятся намного быстрее, точнее и сильнее. Услышав слова Дейтона, Ечуи быстро посмотрел в направлении, где раньше сражался Дейтон, и обнаружил, что там действительно была марионетка, которая горела серым пламенем, и ее сила полностью отличалась от других марионеток бога войны. Серое пламя вселяется в марионеток, неожиданно Ечуи осенило. Похоже, что предок использовал некий уникальный боевой навык. Если бы марионетки полагались только на свои базовые характеристики, то Дебби без проблем могла бы совладать с ними, но если предок непосредственно возьмет управление марионеткой в свои руки, то ее боевая мощь мгновенно возрастет до уровня мастера-мечника. В данный момент здесь все еще было около 200 марионеток, и предок мог непосредственно взять под контроль любую из них. Кроме того, похоже, что этому серому пламени нельзя нанести урон обычными атаками, что делает текущую ситуацию настоящей проблемой. Пока есть серое пламя, марионетка по своей боевой мощи будет не уступать мастеру-мечнику. Кроме того, предок разделил это пламя на несколько частей, что означало, что таких марионеток была не одна. Таким образом, если Ечуи останется здесь, Эта ситуация может обрести совсем плохой оборот. Ему нужно было как можно быстрее найти выход из сложившейся ситуации. Тогда, неожиданно в глазах Ечуи мелькнул огонек озарения. «Дигби, Дейтон, быстро идите в лес за замком», — быстро сказал он, обернувшись к Дигби и Дейтону. Эти двое на мгновение впали в ступор. «Делайте, что я сказал, и достаньте свои мегафоны, чтобы они все время были при вас, для поддержания связи со мной», — продолжил Ечуи. Дигби и Дейтон хоть и были несколько озадачены, но они уже давно убедились в том, что Ечуи никогда не делал ничего просто так. Так, после мгновенного колебания, они оба согласно кивнули своей головой, а затем быстро развернулись и, снеся по пути еще несколько марионеток, быстро устремились в окружающий лес. Из-за того, что Ечуи вырастил в своем замке эльфийское древо, все его владения покрылись довольно внушительных размеров лесом, однако, если бы весь этот мир покрылся лесом, то это уже стало бы настоящей проблемой. Ечуи вовсе не хотел, чтобы его владения превратились в тропические джунгли. Таким образом, он пытался вернуть часть открытого пространства вокруг своего замка, и место, где сейчас проходил бой, как раз было одним из таких расчищенных пространств. Тем не менее, его замок все еще был со всех сторон полностью окружен густым лесом. После того, как Дигби и Дейтон скрылись в лесу, Ечуи опять взлетел в небо и направился к Вивиан, которая была ближе всего к нему. В данный момент, перед Вивиан также была марионетка, покрытая серым пламенем. Она обеими руками плотно сжала свой посох и использовала защитное святое слово льняной бабочки, чтобы блокировать атаку этой марионетки. Через пару мгновений, с напряженным и красным лицом, она также обнаружила необычность этой марионетки. Но в этот миг с неба прямо на марионетку обрушился Ечуи, разнеся ее в хлам. Затем он быстро сказал Вивиан несколько слов, приказав ей войти в лес, держа мегафон наготове. Затем Ечуи направился к Эфия, которая, постоянно светясь святым светом, также сражалась с марионеткой с серым пламенем. Непрерывно манипулируя своим освобожденным драконом, она не переставала атаковать эту марионетку, но тем не менее, тоже постепенно отступала. Так, в этот миг Ечуи снова обрушился с неба на марионетку, полностью уничтожив ее, а затем быстро объяснил Эфия, чтобы так также скрылась в лесу с мегафоном в руках. Таким образом, вскоре, Даджинси, Дуафу, Кара и Солл с остальными гномами и драконыш с магическими зверями также были предупреждены Ечуи и быстро скрылись в лесу, рассеявшись во всех направлениях. Естественно, что уцелевшие марионетки и остатки семьи Фрей не собирались отпускать их просто так и также бросились за ними в погоню, погрузившись в лес. Затем Ечуи, разрубив своим мечом еще двух марионеток, быстро вернулся в сад на заднем дворе замка, направившись к эльфийскому древу. На месте, где ранее стояло древо, сейчас была абсолютная пустота. Это был эффект, вызванный пространственной магией, которая скрыла дерево и людей под ним. Но когда Ечуи приблизился к ним, барьер автоматически открыл небольшой проход, пропустив его внутрь. Бушидуа, Фрея, принцесса Шиан и Адольф имели крайне обеспокоенные выражения лиц. И лишь малышка Лейр, на руках Фреи, непрерывно требовала выпустить ее наружу, чтобы она смогла заполучить новые леденцы. «Каково положение дел?» – быстро спросил Бушидуа. «Из тысячи марионеток мы уничтожили больше половины, но этот старый хрен превратился в серое пламя, которое разделил на семь частей, и стал вселяться в марионеток, в результате чего сила марионеток очень сильно возросла», – быстро рассказал Ечуи. «Серое пламя?» Познания в магии Бушидуа были более глубокими, так что он быстро сказал: «Я слышал, что предок семьи Фрей овладел магией серого пламени, которая позволяет управлять пламенем души. С его помощью он может разделить свою душу на несколько частей, ну или как-то так. Марионетки, в которых он вселялся, также загорались серым пламенем и становились намного сильнее. Дигби и остальные едва справлялись с ними, так что я приказал им скрыться в лесу», — сказал Ечуи. «Похоже, что за раз предок может контролировать только семь марионеток, и каждый раз, когда мы разрушаем такую марионетку, он быстро переселяется в другую. Таким образом, лучшим вариантом будет заманить их в лес, а затем постепенно расправиться с ними поодиночке. Как только мы полностью уничтожим всех марионеток, предок будет вынужден появиться снова. Но разве отправить их в лес не будет еще опаснее?» Несколько озадаченно спросила Фрея. «На их стороне численное преимущество. Кроме того, они могу устроить в лесу засады и ловушки, Так, у нас просто нет никакого преимущества перед ними в лесу, не так ли? Кто тебе сказал, что у нас нету преимущества? Ячуи снял маску с доспехов и показал свое улыбающееся лицо. Фрея, ты забыла, что благодаря знанию древесного языка ты можешь с легкостью связаться с любым деревом в этом лесу. Так, мы в любой момент можем узнать точное местоположение наших противников, независимо от того, где они находятся и что делают. Этот лес – это наш дом. Внутри леса, Дебби постепенно быстро вернулась в норму и продолжала двигаться вперед. Этот лес возник всего лишь около месяца назад благодаря силе эльфийского древа. Тем не менее, он вызывал такое ощущение, словно он уже существовал здесь бесчисленные годы. Между настоящим старым лесом и этим вновь появившимся разницу вообще было невозможно заметить. Так, пробежав некоторое время, Дебби оперлась об одно из деревьев и, хватая ртом воздух, восстановила свое дыхание. В последнем бою они получили несколько незначительных ран. В лесу царила гробовая тишина, здесь нельзя было услышать ни звука. Так, оглядываясь по сторонам, она нахмурилась, не понимая, зачем Ячуи отправил их в лес. Разве здесь они не оказывались в еще большей опасности? И сейчас она чувствовала себя так, словно была беглянкой. Однако, бегство это был вовсе не их стиль. И вот, пока Дебби, теряясь в догадках, попыталась собраться с мыслями, неожиданно зазвонил ее мегафон. На лице Дебби мелькнула испуг, и она мгновенно насторожилась. Лишь после того, как она огляделась вокруг, она сообразила, что это был ее мегафон. Прежде, чем отправить их в лес, Ячуи сказал им, чтобы они достали свои мегафоны. Так он быстро взяла трубку и услышала в ней голос Фрии. «Дебби, в 300 метрах на восток от тебя есть марионетка бога войны». Дебби на мгновение впала в ступор, а затем ее вдруг осенило. После Дебби, свои сообщения от Фрии также получили Даджинси, Ифия, Дейтон, гномы и драконыш. «Даджинси, слева от тебя в 200 метрах находится две марионетки бога войны. Ифия, берегись. Прямо по курсу есть три марионетки бога войны, причем одна из них с серым пламенем. Предлагаю свернуть тебе на юг, там в 500 метрах от тебя есть одна марионетка бога войны. Дейтон, не преследуй эту марионетку, в 400 метрах от тебя ждет засада из 10 марионеток. Малыш, направь своих зверей на запад, там есть два гнома, которые сильно пострадали от нападения сразу 4 марионеток, твоя задача спасти их. У деревьев есть свой собственный язык, благодаря которому они могут общаться между собой. И этот язык называется древесный язык. Но этот язык очень специфический. И хоть деревья могут без проблем общаться на нем, многие люди даже не в курсе того, что такой язык вообще существует. И одна из замечательных способностей эльфийского древа заключается в том, что оно способно прослушивать разговоры между другими деревьями в лесу. Если кто-то, кто знает древесный язык, будет просто стоять рядом с эльфийским древом, он фактически сможет узнать обо всем, что происходит в конкретном участке леса, получив эту информацию от эльфийского древа. И именно этим сейчас и занималась Фрея, стоя под эльфийским древом. Этот лес был создан благодаря силе эльфийского древа. Таким образом, каждое дерево в этом лесу фактически было ушами и глазами эльфийского древа. Ранее, Ячуи заманил оставшихся марионеток в лес, чтобы рассредоточить их, а затем постепенно, поодиночке уничтожить их всех. Таким образом, предок больше не сможет переселяться из марионетки в марионетку. Фактически, Ячуи использовал эльфийское древо, как радар. Ячуи уже знал об этой мощной способности эльфийского древа, поэтому и приказал ранее Бушидуа взять Фрию и остальных, чтобы укрыть их под эльфийским древом. Ведь в таком случае, он мог использовать эту природную систему эхолокаций, в случае, если возникнет такая необходимость. Фрия сидела под эльфийским древом, прислушиваясь к шелесту древа, а затем с помощью мегафона связывалась с Дебби и компанией, чтобы передать им нужные данные. Ранее, она чувствовала себя полностью бесполезной, так как ничем не могла помочь остальным, но теперь она нашла свою нишу. Однако, ей нужно было быть предельно осторожной и внимательной. «Учитель, роль Фрии крайне важна для нас, так что, пожалуйста, оставайтесь здесь, чтобы защитить ее», — сказал Ячуи, а затем взял на руки малышку Лир, которая не переставала требовать свои леденцы, и с улыбкой сказал ей: «Лир, ты хочешь отправиться на охоту за леденцами вместе со своим папой? Скорее, бери свою винтовку и пошли». Глава 330. Малышка, которая никогда не упустит своей выгоды. «Даджинси, на юге от тебя есть 4 марионетки, на западе, 2. Рекомендую отступить на восток, ну, в принципе можно и уничтожить все эти 6 марионеток, однако тебе все равно нужно быть осторожной, группа марионеток минимум из 20 штук находится рядом с тобой, и фия, прямо по курсу перед тобой есть марионетка с серым пламенем, нет, их 2, скорее сворачивай налево, Дигби, осторожно, над твоей головой затаился член семьи Фрей, спрятавшись на дереве, он нападает. Он вверху на 45 градусов на северо-восток от тебя. Под эльфийским древом в саду замка Ячуи, Фрия вслушивалась в шелест первородного древа и по мегафону непрерывно передавала полученную информацию каждому из членов группы Ячуи в лесу. Однако эльфийское древо получало информацию сразу от всех деревьев в лесу и в обычном состоянии это был просто настоящий хаос слов, который практически невозможно было разобрать. Поток информации имел просто астрономические значения. Тем не менее, похоже, что эльфийское древо обладало своим собственным сознанием, которое являлось своего рода невероятно мощной системой обработки и фильтрации данных. Оно полностью фильтровало потоки информации, которые приходили к нему и выдавало Фрие только ту информацию, которая была полезна для нее. Это словно был некий суперкомпьютер, который занимался анализом входящей информации и пропускал только необходимые данные. Фрия же, получая эти данные, сразу по мегафону передавала их остальным в лесу. Бушидуа и его старый дворецкий в данный момент стояли рядом с Фрией, а принцесса Шиан, оперевшись об эльфийское древо, сидела на земле. Ее маленькая голова лежала на ее коленях, а на лице было крайне обеспокоенное выражение, так как она очень сильно переживала за своего толстяка. «Господин, неужели мы ничего не можем сделать, кроме того, как оставаться здесь и ничего не делать?» Наконец, шепотом спросил Адольф у Бушидуа. Стоит отметить, что хоть он и был очень старым, но все еще был мечником продвинутого уровня и его боевая мощь все еще была довольно внушительной. «Хаммер попросил нас быть здесь». Бушидуа покачал своей головой. «Фрия единственная, кто способна понимать речь эльфийского древа, если с ней что-нибудь случится, то все, кто сейчас находится в лесу, окажутся в большой опасности, и лишь я могу гарантировать абсолютную безопасность Фрии. Кроме того, ты уже довольно стар, а моя пространственная магия хороша в защите, но в нападении от нее немного толку. Таким образом, лучшее, что мы можем сделать, это не лезть на рожон и ждать здесь». Ранее, в городе Штайн, когда Бушидуа достиг сферы специализации, он смог взмахом руки расправиться несколькими тысячами магических зверей за раз. Однако это были лишь низкоуровневые магические звери. Но сейчас нападавшими были марионетки бога войны, чья сила была сопоставима с мастером-мечником. В подобной ситуации, атаки Бушидуа будут иметь минимальный эффект на этих противников. Когда Бушидуа увидел беспокойство своего старого дворецкого, то ободряюще похлопал его по плечу и с улыбкой сказал: «Поверь, вокруг Хаммера никогда не было недостатка в чудесах, так что и сейчас он вполне сможет справиться с этой проблемой».